Глава 15. Что отвечать на экзамене? Общая волновая функция определяет согласованные результаты измерений над запутанными партнерами. Растянувшийся на десятилетия сериал «Скрытые параметры» в конце концов сценарно слился с запутанностью. Звездой при этом, как и было обещано в более ранних главах, стала запутанность по спину. На нее, как уже упоминалось, обратил внимание Бом в начале 1950-х годов. И поскольку в этом качестве обсуждать запутанность удобнее, все с тех пор так и делают, не говоря уже о том, что именно запутанность по спину стала позднее основным предметом экспериментов. Вообще-то, как мы видели, спин электрона — скудное свойство. Результат любого его измерения — всего один бит информации — значение вперед или назад, вдоль какого-то направления в пространстве. Слушайте в 7 главе. Но это после измерения. А что насчет спина до него? Здесь мы снова наталкиваемся на неотменяемое обстоятельство, что всякое измерение — это вмешательство. Упражнения с последовательными измерениями спина вдоль различных направлений, слушайте в 7 главе, показывают, что измеренное значение возникает в момент измерения. Вылетая из одного прибора Штерна-Герлаха в состоянии спин-вверх, электрон направляется в следующий прибор, где его спин определяется, например, как влево, а воспоминания о спине вдоль вертикального направления стираются. А что можно сказать про спин электрона самого по себе, в каком-то произвольном состоянии? Любое спиновое состояние одного электрона представляет собой комбинацию состояний вперед и назад вдоль некоторого направления. Ничего иного электрон себе позволить не может. Такая комбинация включает в себя два числа. Одно для «вперед» и другое для «назад». У нас нет способа извлечь эти числа из волновой функции. Но тем не менее в каждом состоянии одного электрона они математически определены. Такие пары чисел, определенным образом зависящие от направления в пространстве, это и есть спиноры, встречавшиеся нам в главах 7 и 8. Главное в них — математические правила, по которым два числа, две компонента спинора, изменяются в ответ на повороты в нашем трехмерном пространстве. Из этих правил, среди прочего, видно, что всегда найдется такое направление в пространстве, что заданное спиновое состояние электрона с математической точностью перепишется как состояние вперед, вдоль этого конкретного направления. Это позволяет нам думать, что у каждого электрона, пока его никто не трогает, есть какое-то определенное значение спина вдоль известного нам направления. Но оно есть. Слишком больших проблем с наглядностью и интуитивными представлениями пока не возникает. Здесь имеется легкое терминологическое рассогласование, но только легкое, из тех, которые проще терпеть, чем занудливо исправлять. В главе 8 спинорами назывались сами состояния типа 2 спин вперед минус спин назад, вдоль некоторого направления. Такая запись содержит два числа. Это число 2, сопровождающее состояние спин вперед, и число минус 1, сопровождающее состояние спин назад. Иногда удобнее считать, что спинор — сама эта пара чисел, а иногда, что спиновое состояние, построенное с их участием. Разумеется, в состоянии спин вперед плюс спин назад оба числа равны единице. Единица традиционно пропадает из записи всего, что похоже на умножение. Однако все меняется, когда в дело вступает запутанность. Она настойчиво стучалась почти в каждую из предшествующих глав, отчасти вопреки первоначальному плану автора, тем самым еще раз подтверждая свою фундаментальную роль. Запутанность, как мы в общем уже видели, это развитый вариант того комбинирования возможностей, суперпозиции в стандартной терминологии, которая лежит в самой основе квантовой механики, но вариант с вовлечением нескольких участников, частиц или просто частей подсистем. В 1935 году, когда эта идея впервые появилась в статье Эйнштейна, Подольского и Розена, слушайте в 6 главе, она воспринималась как достаточно экзотическое свойство, указывавшее по их замыслу на неполноту квантовой механики. Не прошло и 50 лет, как было осознано, что она представляет собой фундаментальное и повсеместное свойство природы. Запутанность возникает в результате взаимодействия как минимум двух частей, а адекватный язык для описания всего, что с ней связано — волновые функции, состояния. Она выражает необычные взаимоотношения частей и целого. Состояние системы в целом полностью определено, но про состояние ее частей ничего определенного сказать нельзя. От такого рода неопределенности и страдает кошка, честно следующая уравнению Шрёдингера в соседстве с адской машиной, запускаемой квантовым образом. Но чтобы не нагромождать лишнего и увидеть запутанность, как она есть, будем тренироваться все-таки не на кошках, а на электронах. В практическом плане, кстати, намного более популярны не запутанные электроны, а запутанные, тоже по спину, фотоны. Со спином фотонов мы встречаемся в обычной жизни, потому что он проявляет себя как поляризация света. Для нее есть две опорные возможности, например, горизонтальная и вертикальная поляризации. Для управления поляризацией имеются разнообразные оптические устройства. Создаются же запутанные фотоны примерно по следующей схеме. В специально подобранном атоме электрон поглощает затравочный фотон с определенной энергией длиной волны, в результате чего он, электрон, занимает состояние с более высокой энергией, но очень скоро отдает избыток энергии, снова в виде света, но только в виде не одного фотона, а двух. Сначала электрон переходит в состояние с промежуточной энергией, а уже оттуда быстро возвращается в свое исходное. Каждое изменение состояния сопровождается излучением фотона. В результате картина получается такой. Вещество, обычно это кристалл, поглощает фотон определенной энергии и возвращает два фотона, примерно половинной энергии каждой. Существенная дополнительная подробность состоит в том, каковы вращательные характеристики задействованных здесь состояний электрона в атоме. В главе 4 мы говорили, что в каждом состоянии электрон в атоме обзаводится определенными атрибутами вращения. Сейчас важно, что спин излучаемых фотонов участвует в общем балансе сохранения связанных с вращением величин. Состояние выбрано так, что суммарный спин излученных фотонов равен нулю. По отдельности, однако, спины больше ничем не контролируются. Это и означает запутанность по спину. Запутанное состояние двух электронов создать технически сложнее, но тоже возможно. Например, интересным методом переноса запутанности. Каждый из электронов излучает по фотону таким образом, что запутывается с этим фотоном. А далее специальная процедура измерения, которой подвергаются два фотона, реорганизует запутанность так, что она высаживается на электроны. Технологические усовершенствования продолжают появляться, и запутывать удается все более крупные молекулы. Но в фокусе нашего внимания сейчас не технологии, которые могли бы стать предметом отдельного рассказа, а принципиальные моменты. Мы будем в основном представлять себе электроны. Запутанное, точнее максимально запутанное, по спину состояние двух электронов — это комбинация двух частей. В скобках «спин вверх, спин вниз» минус в скобках «спин вниз, спин вверх». В каждой скобке сначала указано спиновое состояние электрона номер один, а затем электрона номер два. Минус, соединяющий две части волновой функции, можно при желании не отличать от плюса, который почти всегда появлялся в подобных выражениях в предыдущих главах. Различие есть, знак плюс приводит к некоторым математическим усложнениям. Но совершенно вторично с интересующей нас точки зрения. Я продолжу использовать минус, чтобы волновая функция в моем пересказе ничем не отличалась от настоящей математической. Глядя на это состояние двух электронов, о спине электрона номер один, нельзя сказать, направлен ли он вверх или вниз. Волновая функция содержит обе эти возможности. В точности тоже верно и в отношении электрона номер два. Но при этом спины двух электронов коррелируют. В каждой из двух частей волновой функции их спины противоположны. Это очень неклассическая ситуация. Организовать что-либо подобное с обычными предметами невозможно. Развлеките гостей нехитрым фокусом. В двух коробках лежит по игральной кости. Открывая коробки, они обнаружат, что две кости смотрят вверх противоположными гранями. Если на одной один, то на другой шесть. Если на одной два, то на другой пять. А если на одной три, то на другой четыре. При подготовке фокуса вам придется выбрать какую-то из возможностей уже в момент помещения костей в коробке. Значения, которые показывает каждая кость, будут определены. Они могут быть неизвестны никому, кроме вашей подруги, разложившей кости по коробкам. Но даже если она об этом забыла или оказалась вне зоны действия сети, не говоря уже о чем-нибудь еще, они все равно определены. В квантовом же мире в действительности выполнено даже нечто намного более впечатляющее, чем с первого взгляда видно из приведенной ранее записи запутанного состояния. Оттуда может показаться, что неопределенность в спинах включает только выбор между вверх и вниз. Однако неопределенность в полной мере распространяется и на направление. Математика спиноров сообщает, что приведенное ранее максимально запутанное состояние двух электронов можно эквивалентно выразить многими другими способами, как спин влево, спин вправо, минус спин вправо, спин влево. Здесь записано математически то же самое состояние, что и ранее, просто в качестве опорного направления выбрано горизонтальное слева направо. Но и это горизонтальное направление ничем не выделено. То же самое состояние можно записать в виде спин вперед, спин назад, минус спин назад, спин вперед, относительно совершенно любого направления в пространстве. Про индивидуальные спины обоих электронов, другими словами, тут нельзя сказать совсем ничего, кроме того, что эти спины в точности противоположны друг другу. Картина становится особенно интересной, когда эти два электрона удаляются друг от друга. В том, как ранее записана совместная волновая функция двух электронов, нет никаких указаний на их пространственное расположение. Но в том-то и дело, что запутанность по спину ничего не знает о положении в пространстве. Мы можем полагать что угодно. Например, что два электрона разлетаются в противоположные стороны и уходят достаточно далеко для того, чтобы взаимодействие между ними отсутствовало. Здесь и начинается то самое, что изумляло Эйнштейна с авторами, а затем и Шрёдингера. Взаимодействия нет, но электроны откликаются на возможные измерения над ними согласованно. Измерим спин, скажем, левого электрона. Мы получим результат вперед или назад, вдоль выбранного направления. Направление выбираем мы, как нам заблагорассудится. Но какая из двух возможностей явит себя в измерении вне нашего контроля? Если для определенности измерение дало результат вперед, то значит реализовалась первая половина, ветвь волновой функции. После измерения вся волновая функция стала равна этой своей первой половине, то есть превратилась в спин вперед, спин назад. Если вы эверетовец, то вы оказались во вселенной, определяемой этой ветвью волновой функции. Если вы копенгагенец, произошел коллапс. И так далее. Интерпретация значения не имеет. Получившаяся волновая функция уже настолько проста, что определяет спиновое состояние каждого электрона по отдельности, и из нее видно, что правый электрон оказался в состоянии назад, вдоль выбранного направления. Измерение его спина вдоль того же направления гарантированно даст результат назад. При этом электрон может быть уже на Луне, а приобретает он такое спиновое состояние мгновенно, как только измерение над первым электроном дало результат вперед. А если для левого электрона измерен спин назад, то правый непременно окажется в состоянии вперед. И такое согласие имеет место относительно произвольно выбранного направления. Как электронам это удается, если между ними нет коммуникации? Наверное, думаем мы, спины обоих электронов каким-то образом определены, подобно положению игральных костей в коробках, просто мы не знаем, как именно. Так подсказывает наша неквантовая интуиция. Но квантовая механика резко возражает. Чтобы показать, в чем дело, я совсем немного перефразирую пояснение Шрёдингера из статьи, которую он написал как отклик на статью Эйнштейна, Подольского и Розена. Перефразирую, потому что тогда, в 1935 году, обсуждалась запутанность не в отношении спина, а в отношении координаты и скорости. Именно в таком виде Шрёдингер в этой статье и назвал запутанность запутанностью. А мы договорились обсуждать спин. Итак, Шрёдингер близко к тексту. мы видим, что улетевший направо электрон готов ответить или на вопрос о спине вдоль вертикального направления, или на вопрос о спине вдоль какого-то другого направления. И на каждый вопрос он отвечает правильно, демонстрируя спин, противоположный тому, который обнаружили у левого электрона вдоль того же направления. Но правый электрон, как ученик на экзамене, не может знать, какой из двух вопросов я собираюсь задать в первую очередь. Поэтому представляется, что наш ученик готов дать правильный ответ на первый вопрос, который ему зададут, неважно какой. Следовательно, он должен знать оба ответа. Проблема, однако, в том, что знание двух ответов запрещено. Значения спина вдоль различных направлений враждуют между собой, и квантовая механика не позволяет электрону иметь определенный спин вдоль двух различных направлений одновременно. Иногда запутанность объясняют, привлекая пару разноцветных носков или просто пару перчаток. Вы, не глядя, кладете одну перчатку из пары в конверт и отправляете в Токио, а другую, тоже не глядя, в Париж. В момент, когда конверт вскрыт в Токио, и там обнаружена левая перчатка, немедленно становится ясно, что в Париже оказалась правая. Но это вариант фокуса с игральными костями, даже еще более упрощенный. Согласование между спинами запутанных электронов при измерении вдоль любого выбранного направления требует скорее такой метафоры. Вскрытие конверта показывает, что там перчатка или варежка, а в другом конверте тогда оказывается в точности парный предмет. Эта метафора тоже не слишком точна, но во всяком случае дает лучшее представление об эффекте, чем первое. Чтобы усложнить для электронов задачу согласования их спинов в момент измерения, можно выбирать направление для измерения спинов, когда запутанные электроны уже в пути. Каким, спрашивается, образом они могут тогда добиться согласованности своих ответов? Вариантов два. Или координируя свои свойства не локально, то есть невзирая на разделяющее их расстояние в пространстве, или же имея на руках шпаргалку, заранее зная, какие спины они продемонстрируют вдоль любого направления. Аналогичную дилемму и обсуждали Эйнштейн, Подольский и Розен в статье, которую чаще всего называют просто ЭПР, по фамилиям авторов. Нелокальность ассоциировалась со сверхсветовой передачей информации, а на это автор теории относительности с ее максимальной скоростью любых сигналов готов был согласиться в последнюю очередь. О мгновенном обмене информации между запутанными квантовыми объектами Эйнштейн говорил как о пугающем потустороннем действии на расстоянии. Тогда остается вариант шпаргалки. В момент создания запутанной пары каким-то образом определяются будущие ответы каждого электрона на вопросы о спине вдоль всех направлений. А поскольку в рамках квантовой механики это математически невозможно, приходится заключить, что квантовая механика описывает не все, что происходит. Она, другими словами, не полна. Неполнота квантовой механики и была главной темой статьи ЭПР. Ее появлению, как мы уже говорили в главе 7, предшествовал материал в газете The New York Times. Он вышел под хлестким заголовком «Эйнштейн критикует квантовую теорию», или даже в зависимости от перевода «Эйнштейн нападает на квантовую теорию». Подзаголовок, правда, гласил, что ученые и двое его коллег считают, что квантовая механика не полна, даже если она правильна. Но, видимо, подзаголовки уже тогда читала не слишком значительная доля читателей. В массовом сознании запечатлелось, что Эйнштейн не принимает, что временами, видимо, для большей убедительности превращается в «Эйнштейн не понимает квантовой механики». Это последнее, во всяком случае, далеко от истины. О том, каким мог бы быть механизм действия скрытых параметров и в каких вообще терминах могла выражаться шпаргалка, не было решительно никаких подсказок. Все эксперименты с запутанностью в течение жизни Эйнштейна, да и Шрёдингера, были обречены оставаться мысленными, то есть последовательностью рассуждений, опирающихся на теоретические принципы. Второй подзаголовок The New York Times сообщал, что по убеждению ученых полное описание физической реальности будет когда-нибудь дано. Это точно отражало точку зрения Эйнштейна, но никакого движения к полному описанию физической реальности не происходило, а вопрос о скрытых параметрах оставался достаточно умозрительным. когда-нибудь отодвигалось в неопределенно далекое будущее. Это будущее неожиданно наступило в середине 1960-х годов, хотя и в несколько непредвиденной конфигурации. В той статье Белла, которая не была потеряна. Там предлагалось задать природе такой вопрос, что в ответ она будет вынуждена сообщить что-то о квантовой реальности. Поскольку разговор все равно идет на единственно доступном языке измерений и их результатов, изобретение Белла было нетривиальным и при этом простым по сути. В споре Эйнштейна с Бором о скрытых параметрах симпатии самого Белла изначально были на стороне Эйнштейна. На мой взгляд, совершенно естественно предполагать, что фотоны в этих экспериментах несут с собой заранее согласованные программы, указывающие им, как себя вести. Это настолько рационально, что, по-моему, когда Эйнштейн это увидел, а остальные отказались это видеть, именно он действовал рационально.